Глава четвертая. Несмотря на малое расстояние и приличные габариты пикапа, Трэш промахнулся, и в этом нет ничего удивительного. Передвигаться он, возможно, и научился, но пока не уверен, ни о какой точности движений не может быть и речи, да и с конечностями у него, возможно, все плохо. Не зря ведь о них отзывались как о слишком коротких, неполноценных. К тому же отсутствие одного глаза мешает определять дистанцию, а без этого разве можно говорить о меткости бросков? Нельзя. Но при всем при этом, совсем уж позорным промахом случившееся не назовешь, потому как притягивающая смерть коробочка, ударившись о камни, прокатилась немного и остановилась на линии, соединяющей пикап с пушкой. Именно в этот момент господин Грей, уставившись в свой монитор, решил, что кадр обещает получиться достаточно живописным, ждать вариант получше не имеет смысла. Счищая с уголков рта прилипшие крошки, представитель совета директоров придавил кнопку. Пушка, неотрывно следящая за черной коробочкой, плюнула огнем, и обедненный ураном двигательный отсек, оказавшийся на пути короткой очереди, ярко вспыхнул, разбрасывая куски как родной, так и дополнительной обшивки, а также обломки мотора. Машина, получив жестокий удар в скулу, резко дернулась. От неожиданного рывка огнеметчик не удержался на ногах, вывалился из кузова и заорал, напоровшись на длинные стальные шипы, под разными углами, торчавшими из навески пикапа во многих местах. Что там было дальше, Трэш не увидел. Поврежденная машина выпала из поля зрения, а крутить головой лишь любопытство ради не своевременно. Нет. Проконтролировать обстановку в той стороне, конечно, не помешает, но у одноглазых не настолько хороший обзор, чтобы им размениваться. Все внимание приходится уделять важнейшим задачам, а второстепенные пускай подождут, если вообще дождутся. Должно быть, господин Грей сейчас удивляется, не понимая, почему Трэш продолжает бежать, как ни в чем не бывало. Ну да, пушка выпустила еще одну очередь. Веселье продолжается, хотя пикапу и его экипажу сейчас точно не до радости. Но вечно эта сказка тянуться не может. Или до стрелка дойдет, что дело нечисто, или кто-то более компетентный возьмет управление оружейным модулем на себя. И тогда даже без черной коробочки Трэшу не поздоровится. Но у него был план, хороший план, и он продолжал ему следовать. Абсолютно все собравшиеся в карьере люди готовились к тому, что измученное чудовище помчится прочь, подстегиваемое огнем, и дальше его красиво успокоят. Страхуя господина Грея, в нужную сторону уставились стволы пулеметов и раструбы огнеметов. Пара гранатометчиков, забравшихся на крышу огромного экскаватора, уставилась туда же, держа трубы наготове. Все внимание приковано к финишной прямой для чудовища. Вот только Трэш не побежал прочь. Он, проигнорировав огнеметный выстрел непострадавшего пикапа, направился прямиком на толпу. Помчался на все эти машины, на людей, собиравшихся его убить, даже не пытаясь сбить с себя пламя, урча от боли и страха, подстегнутый выбросом адреналина или того, что его заменяет. Ему нужно успеть преодолеть около 70 метров до того момента, когда мучители подкорректируют свои планы. Откровенно говоря, Трэш не очень-то верил в успех задуманного. Люди не выглядят заторможенными. Они быстро поймут, что к чему, и начнут действовать. Но даже если его предсмертный порыв всего на миг их напугает, это уже неплохо. Ну а если господин Грей успеет натворить дел с пушкой, вообще замечательно. Нет, Трэш на всякий случай запланировал действия на случай того, если успеет добраться до машин, вот только детализация этих планов хромала. Увы, но не было времени на обдумывание каждой мелочи, да и тяжело всерьез размышлять над тем, во что почти не веришь. Поэтому, все же добравшись до ближайшей бронемашины и не словив при этом ни одной пули, Трэш сильно изумился. Однако это не помешало ему сменить безоглядный бег на деструктивную деятельность. И да, бег ничего так получился. Он не ожидал от себя такой прыти. Это просто полет стрелы, это гимн реактивной авиации, это почти фантастика. Никто, включая гранатометчиков, не успел развернуться, осознать происходящее. Лишь некоторые, даже не пытаясь стрелять из своего слабого оружия, в рассыпную помчались прочь, причем очень медленно. На порядок медленнее Трэша. Подпрыгнув, он здоровой правой рукой ухватился за ствол орудия, сгибая его силой мышц и тяжестью массивного тела, одновременно вдавливая в недра модуля. На миг даже пожалел, что приходится калечить пушку, ведь она до сих пор куда-то постреливает, причем явно не в Трэше. Но нельзя оставлять такую штуку позади, если не планируешь обзавестись коллекцией пробоин в спине. А в планах Трэша места им не нашлось. Модуль на второй бронемашине резво развернулся, готовясь встретить цель ливнем тяжелых пуль. Но хваленные внешником сервоприводы оказались не настолько резвыми, сравняться с чудовищем не смогли. Мимоходом свернув пулемету ствол, Трэш, не колеблясь, изменил направление движения, рванув к экскаватору. Как ни жаль, но грузовик и последний бронетранспортер придется пощадить. Фора иссякает, люди приходят в себя. Вот-вот и начнется та еще пальба. Увы, но он не успевает вывести из строя все самое опасное оружие. Ну и ладно. То, что Трэш сейчас успел сделать, уже выходит за рамки самых дерзких его планов. Далеко выходит. Экскаватор был огромным. Грубая коробка без намека на колеса. Под днищем располагается что-то похожее на лыжи, но сомнительно, что это именно они. Да и зачем знать, каким способом исполин передвигается по карьеру? Главное, что надо иметь в виду, он может прикрыть от оставшихся за спиной пулеметов. И на нем расположилась пара с противотанковыми гранатометами. А вот и они. Опасно резво подбираются к краю, собираясь встать там и открыть огонь по приближающейся цели. Быстро в себя пришли. К тому же это люди, а не техника, с ее инерцией и неповоротливостью. Именно они сейчас самая главная опасность для Трэша. Несмотря на разворот, скорость он не потерял и даже сумел ее нарастить, напрягая все силы, совершая невозможное, удивляя самого себя неожиданно вовремя открывшимися возможностями. Трэш едва успел. До гранатометной стрельбы оставалось не больше секунды. Оба уже вскинули свои трубы на плечи, ловя его тело в прицелы. Слишком поздно. На полной скорости он ударил в борт экскаватора, где просматривалось что-то вроде двери или люка. Легко вмял створки внутрь, ввалившись следом и сметя со своего пути какой-то тяжелый агрегат. За спиной, наконец, грохотнуло. Нет, не пушка. Ее ствол повис черной соплей, а в парализованном оружейном модуле вовсю искрили изувеченные сервоприводы последнего поколения. Пулемет. Или с нетронутого Трэшем бронетранспортера, или из грузовика, явно не ручной. Стреляли метко. В сумрачном нутре экскаватора замелькали трассеры. Пули, ударяя по металлическому оборудованию, высекали снопы искр, рикошетили. Потянуло химическим дымком и запахом электросварки. Где-то в дальнем углу занялось пламя. Стена вокруг сорванного люка покрылась россыпью отверстий, через которые ударили солнечные лучи, будто лучи прожекторов, выискивающие скрывшееся чудище. Вот только Трэш никуда не скрывался. Ухватив непонятный агрегат, удачно сорванный в момент проникновения в сумрачные недра экскаватора, он закинул его на плечо, примерился и резко отправил полетать с таким расчетом, чтобы тот врезался в крышу под ногами гранатометчиков. Достать их даже не мечтал. Железный лист так не пробить, но пусть хотя бы понервничают, заподозрив, что страшная абразина лезет за ними. Глядишь, хоть на несколько секунд можно будет о них забыть. Ударил второй пулемет. Трэш, падая на пол, поймал сразу две пули, а может и все три. Короткая очередь пришла в позорно нижнюю часть спины. Толкнула резко и неожиданно, заставив приложиться мордой о железный пол. Разбираться с последствиями попадания некогда, вот-вот экскаватор из успешного элемента плана превратится в безвыходную западню. Вывалившись по другую сторону, через очередной сорванный люк, Трэш первым делом подхватил большую металлическую бочку, заполненную какой-то жидкостью под горловину, взвалил на плечо, резко распрямив правую руку, примерился и закинул увесистый подарок на крышу экскаватора, чтобы гранатометчики не сильно там скучали. В этот миг пролетевшая через все преграды тяжелая пуля ударила его чуть ниже того самого шипа, на котором секунд 30 назад закреплялась черная коробочка. Попадание вышло болезненным, но пришлось на момент, когда Трэш осознал, насколько он силен, и потому не обратил на боль внимания, заорав во всю мощь. «Спасибо за живец, твари!» Из глотки, увы, вырвалось лишь злобное урчание, похожее на торжествующий рев изголодавшегося тигра-людоеда, забравшегося в клинику, специализирующуюся на лечении крайних форм патологического ожирения. Еще одна пуля, тоже пролетев сквозь экскаватор, чиркнула по скуле. Голова дернулась. Боли не было, вскользь прошло, но заставило сутулиться. Трэш знал, что голова — самое опасное место. Одно удачное попадание — и он труп. Откуда пришло это знание? Да оттуда же, откуда все остальное. То есть неизвестно откуда. Этап с экскаватором позади, а вот дальше начинается скользкий момент. Прикрываясь терзаемой пулеметчиками железной коробкой, нужно добраться до стенки карьера и забраться на дорожный уступ, который тянется метрах в 7 выше. Если со скоростью Трэш разобрался, то насчет навыков альпинизма у него остаются нешуточные сомнения. К тому же, карабкаясь по отвесной скале, он в какой-то момент поднимется выше укрытия, на радость пулеметчикам и прочим. Рискованно, очень рискованно, но то, что он уже успел сделать, было не менее рискованным. Вжимая голову в плечи, осматривая скалу единственным глазом, в поисках возможностей забраться на нее побыстрее, Трэш мчался вперед, вздрагивая от молотящих по его спине и затылку пуль. Три человека, стоявшие у дальней камеры, сейчас прекрасно его видели и прицельно лупили из своих автоматов. Боли нет вообще. Броня держит, но раздражает неимоверно. Очень хочется развернуться, подбежать к гадам и доказать им всю глубину их неправоты. Нет времени, вообще ни на что нет. На последних шагах Трэш прыгнул, планируя дотянуться правой рукой до выдающегося из обрыва камня, после чего упереться ногами в полку чуть ниже и начать забираться, используя всего лишь три конечности. От изувеченной мозаем толку ждать не приходится. Расчет не оправдался. Трэш неожиданно для себя прыгнул куда выше, чем запланировал. Он-то голову ломал, каким образом успеть преодолеть половину подъема до того, как его прицельно расстреляют из тяжелого вооружения. Но нет, все пошло не так. Взмыл на добрый метр больше рассчитанного, едва не стукнулся от другой выпирающий камень, уберегая лицо, оттолкнулся от него, забросив себя еще дальше, ухватившись за самый край обрыва. Вот и все. Выше уже ничего нет. Та самая дорога тянется. Он добрался. Неистово урча подтянулся на одной лапе и загнулся, уложив себя на край. Есть! Забрался! Подниматься не стал. Покатился сбоку на бок, осыпаемый выбиваемым пулями каменным крошевом. В бок попали, вырвав болезненный стон. Над глазом мелькнуло что-то неуловимо быстрое, изрыгающее пламя, ударило чуть дальше, в обрывистую стену уступа, вызвало приличный обвал, слегка накрывший ноги Траша, но ничем ему не помешавший. Все равно, что щебенкой осыпало. Ерунда. Откатившись на несколько метров, он скосил взгляд и понял, что находится в недосягаемости. Враги не могут его достать. Они остались внизу, его прикрывает край уступа. Если не подниматься, Трэша попросту не увидят. Но и просто лежать не самая лучшая идея. Он ведь не ради отдыха сюда рвался. Цель у него другая. Главное сейчас выбраться из проклятого карьера, где таких, как Трэш, убивают ради потехи. Значит, надо двигаться, причем двигаться безо всякого плана. Так далеко его замыслы не доставали ввиду их объяснимой пессимистичности. Трэш пополз на четвереньках, припадая на левую руку, прижимаясь правым боком к стене обрыва, тянущегося до следующего уступа, оставляя за собой кровавый след. Бог все же зацепило всерьез, и поделать с этим ничего нельзя, надо просто сцепить зубы и терпеть. За спиной хлопнул невпечатляющий разрыв и почти сразу еще один. Спустя несколько секунд облачко взметнулось метрах в десяти впереди. В лицо ударило что-то мелкое и злое. Трэш понял, что избежавший наказания бронетранспортер открыл огонь из автоматического гранатомета. Это оружие способно поражать цели за укрытиями или складками местности. Оставалось лишь пожалеть родителей стрелка, ведь большое горе, когда в семье рождается откровенный недоумок, не понимающий, что цель не из тех, которые можно поразить подобным вооружением, тем более вслепую. Очевидно, среди экипажа нашлись люди посмышленнее. Обстрел прекратился. Трэш рискнул на секунду приподняться, чтобы узнать, чем занимаются враги. Тут же, вернувшись в прежнее положение, пережил еще один камнепад, куда серьезнее, потому что, разглядев цель, снизу начали бить из всего, что есть. Это добро прилетало в стенку уступа, а некоторые булыжники там и без того, на честном слове, держались. Один, особо острый и увесистый, с такой силой приложился по затылку, что Трэш чуть носом в укатанную дорогу не встрял. Разозлившись, ухватил обидевший его камень, зашвырнул в сторону стрелков и тут же, озаренный перспективной идеей, отправил следом еще несколько. Благо, недостатка в метательных снарядах здесь не было, спасибо щедрым людям, не жалеющим патроны и гранаты. Стрельба тут же почти сошла на нет. Сомнительно, что кого-то задело, а вот озадачило точно многих. Никому не хочется получить двухпудовой глыбой по голове. Пользуясь относительным затишьем, Трэш еще раз приподнялся, потому как при первой попытке толком ничего не успел разглядеть. На этот раз все прошло удачнее. Людей, правда, неприятно озадачили брошенные камни. Хотя Трэш схлопотал пулю из винтовки рядом с уцелевшим глазом, это того стоило, он успел узнать главное. Грузовик стоит на месте, пулеметчик в его кузове возится со своим оружием. Не похоже, что ленту меняет. Должно быть, возникли технические неурядицы. Два поврежденных бронетранспортера остались там, где их покарала рука Трэша, а вот третий... С третьим все плохо. Он сорвался с места и явно намеревается добраться до подъема, откуда выйдет на дорогу и помчится вслед за ускользнувшей жертвой. И что теперь? Нечего и думать продолжать передвигаться на четвереньках, и третий оставшегося пути так не одолеет, как будет расстрелян из крупнокалиберного пулемета. К сожалению, броня такие пули держит не всегда. Они, должно быть, специальные, вроде тех урановых. Трэш подавил в себе панический порыв и приподнялся сознательно, расчетливо, резко распрямляя ноги, стрелой срываясь с места. Помчался дальше, даже не пригибаясь, со всей возможной скоростью, так, как делал это внизу, а может, даже быстрее. Опыт дает многое. Снизу его, разумеется, увидели и поприветствовали жестоким салютом из всего, что было. Металл бил в скалу впереди и позади, да и трэшу доставалось, несмотря на то, что он старался непредсказуемо изменять скорость. Но это он главным образом против гранатометчиков старался. Их ракеты летели не столь быстро. Движущуюся некрупную цель из них можно поразить с приличным шансом, только если она мчится на тебя или от тебя. Во всех прочих случаях вероятность успеха так себе. Пули из легкого оружия уже не пугали. Он напрягся лишь тогда, когда вновь заработал пулемет в кузове грузовика, но к тому моменту успел подняться еще выше, на следующий виток. Теперь целиком трэша разглядеть не могли, разве что плечи и голову. Попадать стало гораздо труднее, да и неудобно. Оружие приходилось сильно задирать. На следующем, последнем витке дороги пулемет и вовсе замолчал. Тут уже не в видимости дело. Похоже, турель не способна работать под таким углом. Да и гранатометчики притихли. Или закончились боеприпасы, или осознали бесперспективность обстрела. Теперь напрягал лишь бронетранспортер. Сейчас он находился на противоположном краю карьера, успев добраться до предпоследнего витка. Это опасно близко, и едет он быстро, не отвлекаясь на стрельбу, хотя пулемет неотрывно следит за трэшем. Замысел экипажа очевиден, намереваются сократить дистанцию до минимума и в упор расстрелять. Разумная идея, если вспомнить, что модуль изнутри перезарядить нельзя, и вообще это хлопотное дело. Так что боезапас лучше приберечь для гарантированного поражения цели. А еще второй пикап, не пострадавший от демонстрации великих стрелковых талантов господина Грея, ухитрился обогнать бронемашину до сужения подъема и мчался сейчас в сотни метров от нее, видимо, боясь далеко отрываться. Возникла была мысль остановиться и устроить баррикаду, но каким образом? Камней на дороге валяется немного. Никто больше не устраивает обвалы. Обстрел поутих. У кого-то ствол перегрелся, у кого-то патроны закончились, а кто-то на таком расстоянии в небоскреб не попадет. В общем, материалов для создания преграды почти нет. Всего один приличный камень в поле зрения, да и бронемашина отличается высокой проходимостью. Остановить ее способно лишь серьезное препятствие. Идея заняться строительными работами как зародилась, так и умерла, а через секунду и вовсе забылась под неудержимым натиском свежих впечатлений. Как всегда, негативных. Навстречу трэшу в карьер спускался здоровенный черный пикап. Мощный огнемет в его кузове заработал на ходу, с дистанции запредельной для такого оружия, заставив попятиться от докатившейся волны жара, тоскливо заурчать от страха и отчаяния. Рванувшись вправо, трэш вжался в скалу, выгадывая себе несколько секунд покоя и лихорадочно прикидывая, что же делать дальше. Назад хода нет. Оттуда надвигаются похожий пикап и бронетранспортер. Впереди всего лишь одна машина, но дорога изгибается досадно плавно, почти ровно. Врагам нет смысла приближаться, издали начнут поливать огненной смесью. На этот раз люди церемониться не станут. Трэш вспыхнет от пяток до макушки. Сомнительно, что его броня сможет защитить от такого. Пламя пусть и не убьет мгновенно, но заставит свалиться от шока, ослепнуть, скрутиться клубком и завыть с неистовым нетерпением, дожидаясь прихода смерти. Трэш с тоской покосился наверх. До края карьера по вертикали оставалось не больше 15 метров. Можно в деталях рассмотреть выглядывающую оттуда травку и веточки кустарников, но скала чуть ли не идеально гладкая, не за что ухватиться, нет опор для ног, даже с обеими рабочими руками забраться очень трудно, а под обстрелом вообще невозможно. Ну и что теперь делать? Не вниз же прыгать? Вниз. А ведь это идея. Нет, прыгать, конечно, бессмысленно. Трэшу там делать совершенно нечего. А вот вернуться немного назад, почему бы и нет? Ровно до того места, где он задумался о сооружении баррикады. Там валяется кое-что, что, возможно, сможет помочь с возникшим впереди затруднением. Что пикапы, что бронетранспортер продвигаются неспешно. Дорога очень уж некачественная и опасная, слишком узкая. Одно неосторожное движение, и можно сверзиться на следующий уступ. Он должен успеть. Не так далеко ушел, всего-то на сотню метров придется вернуться. Огнемет заработал, как только Трэш выскочил из скальной ниши и помчался назад. Все еще слишком далеко, да и темп сходу набрал приличный, разрывая дистанцию, но спина начала печь в нескольких местах. Отдельные брызги достали. Пока бояться нечего. Страх придет, если начать вдумываться в детали очередного плана. Поэтому Трэш старался не вдумываться. Камень был большим и плоским. Лишь немногим уступал площадью капоту черного пикапа. Ухватившись за бока глыбы, Трэш поднапрягся, вскинул рывком. Даже для него тяжеловато. Сложно сказать, каков вес. Может, 300 килограмм, а может, все полтонны или даже больше. Но терпимо, удерживать можно спокойно. Камнем он прикрыл голову и грудь. Главное, что сейчас требуется, не позволить залить огнем последний глаз. Там вроде как серьезное веко защищает, но насколько эффективна его защита, неизвестно. Развернувшись, Трэш, медленно разгоняясь, направился назад, морально подготавливаясь к очередной порции мучений и ориентируясь по краю дороги. Она узкая, а препятствие впереди всего одно — тот самый черный пикап. Сбиться с пути невозможно. Врага Трэш не видел, но прекрасно слышал. Шум мощного мотора, шуршание шины, клацание камней по ним, лязг металла. И пробирающий до костей монотонный выдох заработавшего огнемета. Первый удар Трэш перенес легко. Всего-то несколько капель достали до ног, да в носу запершило от удушливого запаха сгорающих нефтепродуктов и какой-то едкой химии. Не сказать, что приятное ощущение, но нормально, разгоняться не мешает. Второй выстрел залил и ноги, и низ живота, и пальцы, обхватившие камень по бокам, и даже на голову немного сверху пролиться ухитрилось. Пламя, взметнувшись снизу, лизнуло по глазу, заставило завыть, заурчать протяжно, с всхлипывающими остановками. Каждая, даже самая незначительная пробоина в броне превратилась в дрель мозая, наматывающую нервы на раскаленное сверло. Трэш попытался изменить положение камня, защитить лицо, но тут ударил второй выстрел. Залило все, проигнорировав смехотворную защиту. Даже по спине потекло. Закрыв глаз и завывая втрое громче, он, подстегиваемый нестерпимой болью, побежал, не обращая внимания на неудобство и тяжесть камня, встречая им все новые и новые потоки пламени. Видеть ничего не видел, ориентировался исключительно на звук работы двигателя и жестокого оружия. Дорога прямая, если не ошибаться и не сдаваться, с пути не сойдет. Сдаваться Трэш не намерен. Это не по плану. Тональность шума двигателя изменилась. Одновременно послышался звук переключения передачи. Все понятно. Атака пылающего чудовища стала чрезмерным испытанием для психики водителя. Он пытается уйти задним ходом. Взревев так, что само пламя должно испугаться, Трэш, чувствуя, как камень начинает вываливаться из обгорающих пальцев, припустил, уже не думая ни о чем, выжимая из себя жалкие остатки сил. И со всего маху врезался ногами в силовой бампер, легко согнув наваренные на него шипы. От неожиданности пальцы отказали окончательно. Камень выскользнул, по инерции полетел дальше. Глаз, на миг рефлекторно приоткрывшись, успел разглядеть, как тяжеленная глыба, сокрушив прикрывающую лобовое стекло решетку и проехавшись по сминающейся крыше, небрежно снесла и огнемет, и стоявшего за ним человека. Должно быть, на лице у того промелькнуло то еще выражение, но посмотреть на это не получилось, его прикрывала защитная маска с непроницаемо черными очками. Жаль, быстро отмучился садист. Трэш, забросив себя на капот, потянулся вслепую, стукнул кулаком, доламывая стекло со стороны водителя, просунул руку дальше, нащупал что-то мягкое, дергающееся и надрывно орущее, сдавил и, несмотря на сожженные нервные окончания, ощутил, как ломаются до смешного хрупкие кости. Продолжая гореть живым костром, своим перебрался через машину, завалился на дорогу, начал перекатываться сбоку на бок, оставляя на камнях потеки пылающей огнесмеси. И шелуху от рассыпающейся брони он тоже оставлял. Тело своими методами пыталось сбить пламя. Ему бы в воду сейчас нырнуть или хотя бы в песок зарыться, но чего нет, того нет. Трэш катался и катался по камням, не осознавая, что делает это опасно близко от края пропасти. Увы, но в голове не осталось ничего, кроме неистовой жажды избавиться от пожирающего его огня. Возможно, он бы так и продолжал елозить телом по камням до подъезда палачей, но вмешались другие люди. Точнее всего один. Протрещала автоматная очередь. Пули начали бить по затылку, не сильно, но чувствительно, заставив хотя бы частично очнуться, вынырнуть из бездны боли, избавиться от власти безумия, подскочить застигнутым врасплох зверем, разворачиваясь к угрозе. Глаз открылся, Трэш сквозь слезы различил, что возле распахнутой дверцы черного пикапа стоит выбравшийся пассажир. Лицо у человека было бледным и переполненным нехорошими предчувствиями, что вполне объяснимо, ведь он только что расстреливал беззащитную, по его мнению, мишень, и вдруг оказался наедине с до крайности обозленным чудовищем, желающим ему зла. Человек развернулся и опрометью бросился вниз по дороге. Трэш, устало пригнувшись, поднял сорванный с кузова тяжеленный огнемет, выпрямился, швырнул вслед. Попал. Броня Трэша почернела во многих местах и дымилась, как залитый водой уголь. От него омерзительно воняло обожженными волосами и неописуемо отвратительной кислятиной. Из ран вытекала бурлящая кровавая пена. Кое-где все еще мелькали язычки пламени. Болело абсолютно все, но жалеть себя некогда. Ему надо продолжать действовать по плану. Пикап переворачиваться как надо не захотел, поэтому Трэшу пришлось его передвинуть капотом к обрыву, зайти сбоку и опять поднатужиться. На этот раз все прошло без сложностей. Машина за два подхода легла колесами кверху, перегородив узкую дорогу. Возможно, бронетранспортер сумеет сходу преодолеть такую преграду, возможно, и нет. И не надо забывать про второй пикап, он уже где-то неподалеку. Вот он-то точно здесь остановится, усугубив затор. Дорога-то узкая. Развернувшись, Трэш, прихрамывая на обе ноги и жалко поскуливая, направился наверх, преодолевая последние метры подъема. Прилетевшая издали не такая уж тяжелая пуля заставила его пошатнуться. Перед глазом на миг потемнело. Он слишком вымотан, ему очень больно, сил нет противостоять даже мелким напастям. Впереди показалось обширное ровное пространство, поросшее чахлой травой и испещренное колеями от колесных машин и гусеничной техники. Слева вздымаются отвалы пустой породы, справа сереют бетонные коробки производственных зданий, а сзади... Назад на карьер Трэш оглядываться не стал, он и без этого прекрасно знал, что там остались люди, зараженные одинаково жестоким желанием догнать и добить, желательно жестоко.